Я собиралась лететь в космос одна, собиралась сражаться там одна, как раз за тем, чтобы не рисковать вами, не рисковать вообще никем из дорогих мне людей. То, что я поддалась и струсила, разбудила вас, чтобы прикрыться, этому вот нет оправдания. Я должна была продолжить сражение, одна, не вырывая вас из сладкого сна, который вы заслужили. Земля бед и все на ней заслужили отдых, а решение сражаться, оно было моим личным, и я не должна была втягивать вас в него. Но ты забыла, что мы сами решили сопровождать тебя, серьезным тоном ответила Сара. Сами, а значит и ответственность несем мы, а не ты. Хочешь сказать, что ты, наш командир? Нет, не хочу, помотала головой Тейлор, и головокружение только усилилось. А жаль, неожиданно хохотнула Сара. У меня был заготовлен такой отличный аргумент, но мы же... Вики осеклась, скрестила могучие руки на груди. Стыд и позор нам. Мы и правда пренебрегли своим долгом, и пока Тейлор не достучалась своей речью до наших сердец, я искренне злилась. Искала оправданий, что Луна еще не готова была. Не готова, заметила Луна. И это тоже оправдание. В темноте сверкнул разряд, выброшенный костюмом Вики. Увертки. Разве герои занимаются таким? Нет, Тейлор была права. Мы скатились к злодейскому образу мышления. Обман, кражи, развлечения, мысли только о себе, а мы должны были думать и поступать, как герои. Это еще не означало, что надо кидаться вперед бездумно. Сердито стукнула хвостом Луна. Да, ты права, герой должен думать и действовать, не что-то одно, но... Вики замолчала и молчала, пока пауза не стала совсем уж неловкой. Но ты понимаешь, Тейлор, вдруг сказала Эми, иногда лучше действовать и не думать, чем думать и не действовать. Постараться и провалиться, но все же постараться, чем мудро остаться в стороне, а в нашем случае даже и мудро не было. Мы просто остались в стороне, и Тейлор все сделала правильно, рванула вперед, вырвалась сама и вырвала нас из этой липкой паутины, сладкой ловушки развлечения и вседозволенности. Да, удивленно отозвалась Вики, как ты прочитала мои мысли. Тейлор невольно ожидала новой волны шуточек о поглаживании по ногам и поклонении, и как силы Сары перешли ей, только она приберегла их в тайне и не использовала до этого. Представила и зажмурилась в отчаянии, что сейчас все опять утонет в говорильне и зубоскальстве. «Очень просто, мы же сестры», — ответила Эми. «Не родные», — пробормотала Вики. «Тейлор сестры». Наступила очень трогательная пауза. Эми и Вики обнялись, а у Тейлор защипала в глазах. «Поэтому я и не включаю вас в число красивых девушек, ведь вы сестры, а это выше», — добавила Лили. «И, момент единения непоправимо разрушен», — объявила Сара со вздохом. «Я очень любила говорить другим суровую правду, попутно провоцируя эмоции и вылавливала из них информацию, но теперь пришло время сказать суровую правду самой себе в лицо. Тебе не идет фиолетовый», — сказала Вики. «Э-э-э, не настолько суровую», — Сара кашлянула и сказала, снова серьезным тоном. «Извини, Тейлор, привычка. Юмор и зубоскальство как фильтр, очки, чтобы не так страшно было смотреть на мир вокруг и предстоящую битву. Мне и самой страшно», призналась Тейлор, «но ты все равно пошла навстречу этой битве, а мы струсили и спрятались, отвернулись. Да что там, обосрались, вот она суровая правда, и да, в этом случае нужен не фиолетовый, а коричневый». «Эй», возмутилась Лили, «только тем, кому он идет», ответила Сара, «мне вот идет, потому что я и так вся в нем. Мне полагалось бы быть первой, кто распознает опасность и пойдет навстречу ей или хотя бы укажет остальным. Но мой хваленый ум и интуиция тут не помогли. И да, Вики права, я тоже пыталась спрятаться за оправданиями и увертками. Была недовольна, что наши развлечения прервали, словно стала суперзлодейкой». «Ты, суперзлодейкой?» – изумилась Тейлор. «Привычка, нет, сила, подсвечивающая плохое в людях и провоцирующая в них подгорание, выражаясь интернет-жаргоном. Ты что и правда думаешь, что это героическая сила? Нет, она суперзлодейская, но, к счастью, я встретила вас, тебя, Тейлор, и ты показала мне правильный путь и более того, пошла впереди, прокладывая его для всех нас». Как ни странно, слова ее не отдавали пафосом, от которого сводила скулы. Возможно, потому что в них звучали искренние раскаяния и признание своих слабостей. Но все равно Тейлор стало неловко. «Моя сила», — нахмурилась Вики, — «она тоже тут не помогла. И мои умения, всепробивающая сила тоже не помогли», — добавила Лили. «Мои ноги», — воскликнула Эми. «Вот обязательно тебе надо было испортить момент», — вскричала Вики. «Нет, кто-то пробежал по ним». Легкие мгновения паники, Затем Луна прыгнула вперед и сцапала подземную мышь. Есть, конечно, не стало, но все равно момент и правда оказался непоправимо испорчен. Но Эми тут же сама все исправила. «Мое лечение и понимание живых тоже оказались бессильны», — заговорила она, «потому что сердце мое было не на месте. А ты, Тейлор, ты сохранила свое сердце и благодаря ему сумела не свернуть с пути. Руку протягивать и класть ее на сердце она не стала, к облегчению Тейлор, которая ощущала, что не переживет возрастания неловкости. Ты, сердце команды, ведущее нас по правильному пути. Ты поступила, руководствуясь сердцем, а не разумом. И мы все сочли это глупым», Эми покрутила рукой в воздухе, «потому что руководствовались как раз лишь разумом и личной выгодой. Может, не совсем как суперзлодеи, но очень похоже. Ты же действовала по велению сердца и помогла нам, хоть мы и сопротивлялись». Тейлор воины зааплодировали, а затем налетели толпой, устроив общие обнимашки. Тейлор плакала и задыхалась от чувств. Ощущение единения и остальные тоже плакали. «Все это прекрасно», — заметила Луна со стороны, «но вы же теперь не дадите мне залезть в местные сервера». Тейлор помотала головой, но не в знак отрицания, а отгоняя дурные, невесть откуда взявшиеся мысли. Луна как диверсант, экспериментальный робот, предназначенный для внедрения, и тут они как раз внедрялись в Анасау, с которой ее создатели враждовали. Глупые, неуместные, неправильные мысли, какие еще диверсии, когда они ослабили бы Анасау, а значит и борьбу с китами. Может, потому что Луна не обнималась вместе с ними, но нет же, ведь без Луны и Артемиса не было бы вообще ничего. Они привезли на Землю бед-костюмы, создали Тейлор воинов, помогали, направляли, дали шанс победить кита. Если это был план для внедрения, то он был очень длинный, глупый и ненадежный. «Извини, Луна», — сказала Тейлор, — «но мне в голову лезут идиотские мысли, что ты хочешь устроить диверсии и погубить всех Анасин, потому что мои создатели враждовали с ними». Тут же ухватила мысль Луна. «Интересно, интересно, аппаратные закладки, которые я не смогу обнаружить сама. Программа действий, неосознаваемая сознательной частью». «Погоди», — нахмурилась Сара. «Ты же не хочешь сказать?» «Не хочу», — снова затрясла головой Тейлор. «Но, если это и правда были неосознанные действия...» «Погоди, погоди», — вскинулась Лили. «Ты хочешь сказать, что Луна подсунула нам развлечения и специально держала нас в них, чтобы самой в это время без помех и моральных ограничений заниматься взломом?» «Да не хочу я этого говорить», — чуть не взвыла Тейлор. «А попытка свалить все на Луну, скорее всего, новое проявление моей слабости и трусости. Якобы не я оказалась так слаба, а это все Луна. Но на самом деле все не так. Спасибо, Тейлор», — сухо ответила Луна. «Но в любом случае, что мы теперь будем делать?» Глава 11. Сик Транзит Глория Мунди, выдала Эми, поджимая губы. Сара вдруг хихикнула, словно латынь звучала очень смешно. «Что еще? Представляешь, как теперь трясут всех, у кого высокий социальный рейтинг? Подозревают всех, проверяют за кадром, внешне сохраняя приличие. И что в этом смешного?» Нахмурилась Тейлор. «Еще живые пострадали из-за нас. Они пробовали писать на форумах, но были забанены. Пробовали писать обращения наверх, но те словно потерялись по дороге. Тейлор даже попробовала сдаться лично, но ее просто завернули, не став слушать, и причины стояли перед глазами. Еще дюжина подростков, ряженых под Тейлор, скакала и прыгала, пыталась размахивать косами и взмахивать длиннющими ногами. Да, они прославились, но так, что впору было сгорать от стыда. Слова же ими относились к той части их славы, которая была связана с космосом. Теперь, по официальной версии, они были никакие не космические спасательницы, а просто тунеядки и лентяйки, взломавшие серверы и набившие себе рейтинга, чтобы жить в свое удовольствие. Без противодействия Луны в информационных вопросах, некому было что-то противопоставить, и версия властей разошлась быстро и широко, породив молодежные игры в Тейлор и визиты в участок полиции, с просьбой арестовать, за то, что они инопланетяне. По официальной версии, опять же, Тейлор и ее подруги были анасинками, с аномалиями физического развития, поэтому молодежь охотно поддержала неофициальную, про инопланетян, у которых ноги растут из ушей, как, собственно, и замышлялось властями. «Все равно смешно», — не уступила Лиза. «Особенно то, что они теперь проверяют все сервера», — добавила Луна с мрачным видом, отрезав нам все возможности как-то пробиться наверх. Мы же обсуждали это. Никакого обмана. Так и твоя, наша правда им не нужна, указала Лили. И это особенно больно ранило Тейлор. Непонимание и нежелание слышать их, хоть на мгновение задуматься об опасности, да неведомой, но все равно очень опасной. Они пытались, после трогательного момента единения, работали как одна команда, но ничего не добились. Волна поддельных Тейлор скрыла их попытки, а на сине в лучшем случае смотрели снисходительно на развлечения детишек. Разве что хватать всех и промывать мозги или там взламывать сети вещания и выкладывать туда ролики, в общем переходить уже к партизанской и незаконной борьбе. Что ни возьми, куда ни сунься, всюду выходила незаконная борьба, в которой правительство будет тратить силы на сражения с Тейлор-воинами, а не подготовку к отражению вторжения китов. Даже мысль о том, что изначальное внедрение обманом было обречено на провал, утешала слабо. Героический порыв Тейлор, желание поступать правильно, привели к тому, что они оказались в ловушке. Желание сидеть в застенках Анасау, пока спецслужбы изучают бзыки, и не факт, что применит их против китов, ни у кого не было. Прецеденты имелись, пускай и не освещались в инфосети. Никто не спешил просеивать частым ситом всю цивилизацию Анасау, потому что там наверху ждали, когда Тейлор-воины сами снова придут к ним. На низовом же уровне все считали, что это детишки развлекаются и проклинали тунеядцев и обманщиков. И опять встает вопрос, что будем делать? Все повернулись к Тейлор, и она тоже обернулась, но не нашла за спиной никого, кто принял бы решение за нее. «Разве мы исчерпали все официальные способы?» – спросила она. «Мы бегаем по подземельям столичной планеты. Какой уж тут официоз?» – печально вздохнула Сара и тут же вскинула руки. «Да-да, наверху мы другие, но мы же все понимаем, что власти не просто так опубликовали информацию о взломе серверов. Теперь они там официально накрутили еще безопасности, то есть расставили ловушек против нас. Я уже говорила об этом», заметила Луна в темноту подземелья, недалеко от поверхности, чтобы добивали сигналы инфосети, чтобы не казалось слишком подозрительным их подключение, но и только. Идти туда, наверх, в условную гущу Анасин никому не хотелось, даже Тейлор. Момент единения и духовного подъема сменился упадком и разочарованием. Снова зашевелились сомнения и мысли, мол, стоило ли ради этого оставлять развлечения, все равно Анасине ничего не оценили. Тейлор боролась с этими мыслями, говорила, что сама себе придумала их, что остальные боевые подруги и соратницы не такие, отринули негу и удовольствие, очнулись и пробудились, но все равно червячок сомнения полз и вгрызался в сердце и мысли. И Тейлор начинала казаться, что она не заслуживает быть сердцем команды, раз ее обуревают такие подозрения. «Никогда не помешает повторить», — ответила Сара. «Давайте посмотрим правде в глаза». Даже если рядовой гражданин соблазнится ногамиями, сколько времени пройдет, прежде чем она соблазнит большинство населения планеты? Одно выступление в конкурсе, и они все падут к моим ногам, воскликнула Эми. Каком еще конкурсе? Спросила Вики. Конкурсе ног, конечно. Тебе вот надо в конкурсе мод выступать, а Саре, ГХМ, мы не можем выйти наверх, тем более что это будет обман, который, если вскроется, приведет к еще большему противодействию. Какая-то мысль забрезжила в голове Тейлор. Анизы нас не слушают и их слишком много. Если Луна сунет лапу в сервера, ее поймают. Не факт, не факт, промурчала Луна, я многому научилась за это время. Остановитесь, сказала Тейлор, вы же опять хотите наскочить на те же грабли. Не на те же, возмутилась Сара, словно сверкая зелеными кошачьими глазами в темноте, основой, улучшенной мягкой ручкой в форме кошачьего хвоста. И мы столько тренировались, прошли отборочные туры граблепрыгательных игр, уже готовы выступать на региональном чемпионате. Тейлор-воины рассмеялись. «Ну вот, а вы говорите, не смешно», — преувеличенно пафосно воскликнула Сара. «Даже взлетела, благо проблем с энергией и подзарядкой не было, еще повод подниматься выше, ближе к цивилизации, словно крысы в канализации», — вдруг подумала Тейлор. Крысы, замышляющие спасти город над головой, но все же крысы, реакция горожан на которых будет однозначной. Нападать и выгонять силой, горожане сплотятся против крыс, хотя должны противостоять бегущим слонам, например, или китам в канализации. Что-то было в этом, какой-то зародыш мыслей и идей, но Тейлор все никак не могла уловить кончик, чтобы распутать по нему весь клубок. Смешно, но на вопрос, что делать, не отвечает, заметила Эми. Сердце команды взволнованно бьется, мысли и кровь по жилам бегут, сейчас ее мудрость дождем. Лили сбилась на мгновение, но продолжила, вдруг прольется, и все проблемы сразу уйдут. Великолепно. Похлопала в ладоши Сара. Жаль, что тут нет конкурса рэперов, мы бы точно его выиграли и потом Венера бы в рифмованных четверостишиях донесла до всех весть о проблемах. Эй, Ю, ну-ка вставайте, эй, Ю, заводы поднимайте, костюмы делать должны вы сейчас, а то киты вам высосут глаз. У первого конкурсанта проблемы с рифмой, сухо указала Вика, а у второго с кровожадностью. Ну что это еще за высосут глаз? Надо было что-нибудь такое. Она приняла классическую оперную позу, одна рука прижата к груди, вторая обращена в зал и запела высоким, могучим голосом. Из космоса глубин, могуч он и един, кит к нам поспешает, живых он пожирает. Остановилась и сказала, теперь припев, и снова запела. Эй, Анасинин, вставай на борьбу, поднимайся, сражайся, киту дай по лбу, оружие куй, на проблемы наплюй, китов всех убей и сразу добрей. В конце припева какой-то рэпчик пошел вместо оперы, хихикнула Эми. Это все плохое влияние Меркурия в доме Венеры, важно заявила Вики. Поэтому сегодня вместо песен вас ожидает рэп. Рэп тоже песни и стихи, поэтому он лучше, чем песни, возразила Лили. Пропаганда, подумала Тейлор и снова потерла лоб. Почему они не думали о пропаганде? Нет, думали, но власти сразу пресекли бы панику и слухи, свели бы все к проискам детишек или преступлениям тунеядцев, или еще чему. Здоровое, открытое общество, но кто-то должен стоять на страже здоровья и открытости, иначе общество может заболеть, внедрятся там вирусы, шпионы или еще что. Докатилась, подумала Тейлор, пока подруги пытались сочинить новую песню, которая бы трогала Анасинина за все чувствительные места, как со смехом предложила Сара. Вначале сравнивала себя с крысами, затем с вирусами. Она вздохнула и закрыла лицо руками. Ощутила присутствие рядом и отняла руки от лица. Костюм и так показывал, что там луна, но привычки и еще раз привычки с земли. «Ты же знаешь, что никто на тебя не злится», — спросила луна, протягивая лапу и кладя ее на коленку Тейлор. «Знаю, мы можем улететь и попробовать в другом месте». «Улететь? На чем? Возьмем корабль, запрограммируем его потом, чтобы сам вернулся. У Анасин нет наших костюмов, поэтому они распространяются планомерно, но мы-то можем себе позволить рискнуть и прыгнуть дальше». «Постой, постой», — нахмурилась Тейлор, — «повтори еще раз. Мы можем себе позволить прыгать дальше, потом подзарядим костюмы и прыгнем еще. Корабль пойдет как станция, вырабатывающая энергию», — пояснила Луна терпеливо. «Нет-нет, до этого. Возьмем корабль, украдем, да, но раз мы его потом вернем, то это будет все равно, что возьмем. А если мы спасем всех, включая Анасау, то цена в один корабль, вообще ничто. Все равно, что спасти землю бед за печеньку». «Нет, это не то», — нахмурилась Тейлор. «Другие слова, в промежутке. Мало того, что мысль ускользала, а подруги шумели и распевали что-то, так еще и Луна оказалась непривычно словоохотлива и пускалась в ненужные объяснения. Нервничала. Могли ли нервничать рабокошки? В теории нет, но рабокошки, побывавшие там и сям, сознательно принявшие форму кошек и набравшиеся опыта, Тейлор вспомнилась дракон. Такая человечная и в то же время остающаяся и ускользающая мысль словно приблизилась, высунула дразнящий кончик чуть сильнее. «У Анасин нет наших костюмов». «Да, вот оно», — заорала Тейлор, вскакивая с места. «Нет, рифма тут подкачал, кит убит», — как-то банально осторожно ответила Лили. «Да она про костюмы», — пояснила Луна, — «что у местных их нет, какой-то странный повод для бурной радости», — почесала нос Сара. «Уж точно не от Тейлор», согласилась Вики. «Темнота и подземелья влияют на всех», многозначительно ответила Эми, вскидывая палец. «И ты права, тоже права», закричала Тейлор, подлетая к ней, подхватывая и начиная кружиться. Снизу донесся громкий шепот Сары. «Кто-то давно не видел ног Эми, так что темнота и правда опасна». «Да нет же», Тейлор в избытке чувств подкинула Эми, благо та не могла упасть или врезаться, спасибо костюму. «Надо наверх, к живым. Пришла пора спасать их всех, даже если они этого не хотят». «Э-э-э-э-э», выдала за всех Сара. «Да, маленькие дети тоже много чего не хотят, ну и что, это не повод их спасать. Я как официальное сердце и косы команды провозглашаю курс на спасение цивилизации Анасау». Тейлор встала в официальную позу, приложила руку ко лбу, словно отдавала честь и скомандовала костюму слегка светиться, для большей пафосности, разумеется. «Погоди, погоди, не так быстро», — вскинула руку Лили. «Ты радовалась, что у них нет костюмов», и тут же перепрыгнула к спасению. «Мы отдадим свои костюмы местным», — удивилась Вики. «Мы же вроде это уже обсуждали, да и толку с наших 5 костюмов», — резонно заметила Сара. «Только как образцы для изучения, на основе которых они, может быть, что-то допостроят. Или Луна отдаст свой запасной костюм, и опять не то», — топнула ногой Тейлор. «Вы вообще не о том говорите. Но ты же объявила Анасин маленькими детьми», — осторожно спросила Лили. «Да, что делают с маленькими детьми? Их направляют. Мы направим цивилизацию Анасау в нужную нам сторону, в которой они будут думать, что сами добровольно развиваются и улучшаются. Да что там, вооружаются, а потом просто направим все это на китов, когда те прилетят. У нас не хватает доказательств, киты принесут их с собой. Анасау будет готова к их вторжению, в то же время думая, что они готовятся защищаться против нас, страшных тейлор-воинов. И киты ничего не заподозрят, даже если уже прилетели, внедрились и слушают», — подхватила Сара. «Это гениально, Тейлор, гениально». Теперь она подлетела и крепко обняла Тейлор, как та чуть ранее обнимала Эми. «Не поняла», — нахмурилась Эми. «Мы будем плохими, мы и так уже плохие, но в борьбе против нас они построят все, что нужно для борьбы с китами. И эта борьба замаскирует нашу собственную подготовку и миллионы костюмов», — вскричала Тейлор громко. «Ми, миллионы, миллиарды даже, если придумаем, как обойти энергопроблемы. Нет, если сами Анасин не придумают». Глава 12. «Это все ради пользы Анасин, ради пользы», — напомнила сама себе Тейлор. «Единственный и неповторимый», — провозглашал голос Луны. «Уникальный, летающий космический цирк». Анасине давно уже переросли земную концепцию цирка, как места, куда надо собраться физически, дабы посмотреть на дрессированных животных и различные трюки, на которые было способно человеческое тело, а также клоунов. «Какой же цирк без клоунов?» — подумала Тейлор, готовясь к выходу. «Такого, как здесь, вы больше не увидите нигде, даже в инфосети, так как здесь у нас запрещена съемка. Как и земляне, жители цивилизации Анаса уклали на этот запрет, конечно же, но все было предусмотрено. Купол цирка подавлял сигналы и отрезал от инфосети, дабы никто не переполошил власти раньше времени. Сами власти получали заявку на проведение информационно-развлекательного образовательного представления на свежем воздухе, так что Луна и Тейлор-воины легко получали разрешение. Пока что легко, так как основная волна в инфосети еще только начинала свой подъем. Выступление летающих акробатов под куполом цирка. Тейлор рванула вперед, взлетела, зацепляясь косами и изображая верчение и кувыркание в воздухе. Лили поймала ее цепью, перебросила вверх ногами. Казалось, юбка костюма вот-вот и откроет все. Анасине смотрели завороженно, конечно, не из-за длинных ног и возможности увидеть нижнее белье, а потому что включалась гипнопрограмма. Ткань купола, излучатели в креслах, а также тщательно рассчитанное верчение и кувыркание тейлор-воинов, вспышки в их костюмах, воздействие на зрение, слух и тела. К тем редким анасинам, которым удавалось сохранить разум, подлетала Вики, добавляла непосредственного гипноза на месте. Все было рассчитано именно под физиологию и разумы Анасин, а также некоторые уязвимости их общества, граждане которого весело и беззаботно приходили в цирк, желая посмотреть и узнать что-то новое. «Неужели мы уже дошли до второй базы?» — хохотнула Лили, когда Тейлор перехватила ее в воздухе. «Сколько можно шутить об этом? Так ты не хватай меня за живот». Костюмы вспыхивали и гипнотизировали, ткань шла переливами, Лили и Тейлор вертелись и кружились, а на сине смотрели, все глубже проваливаясь в транс. Кто-то вставал и начинал шагать к арене, и Тейлор неизменно, каждый раз вспоминала Маугли Киплинга, сцену с удавом Ка и бандерлогами. Конечно, в отличие от него, тейлор-воины не собирались есть Анасин, хотя, старательно делали вид, что так оно и будет. Тоже часть представления. «А за что тебя хватать? За ноги. Косами хватай, косами. А если передавит?» Восьмое выступление, и каждый раз этот диалог повторялся, почти слово в слово. Кажется, Лили считала, что он приносит удачу, а может, ей просто нравилось дразнить Тейлор. «На мне же костюм, так и выключи в нем чувствительность. А может, мне нравятся твои крепкие, уверенные руки?» Раздался гул, означающий, что первая часть представления подходит к концу. Тейлор поставила Лили на площадку, думая, что та и сама кому угодно фору даст, по части крепких и уверенных рук. Вспомнился мрак, но Тейлор старательно отогнала эти мысли. «Если нравится, тогда подставляй вторую базу. Обработка начата», — сообщила Луна. «Можете пока передохнуть». Лили утратила игривый вид Тейлор Венеры с цепью любви и утерла пот со лба. «Каждый раз думаю, правильно ли мы поступаем», — сказала вдруг она. «Ты же видел расчеты Луны и Сары, сколько нам нужно обработанного населения, чтобы потом вызвать нужную реакцию. И это только столичная планета. Так мы до старости представления будем давать». Тейлор почесала щеку, посмотрела вниз. Она сине покачивались и ритмично гудели. Тем, кто дошел до арены, эмиколола местный препарат, безобидный, используемый во всех операциях. Полная анестезия всего тела, моментальная, без последствий. Слишком внушаемые, как и слишком устойчивые, Тейлор воинам не требовались. «Я как-то не задумывалась об этом», — призналась Тейлор. «Я же говорила, что нам не нужны триллионы загипнотизированных», — раздалось сердитое шипение Луны в ухе. «Если бы они требовались, мы бы транслировали все в инфосети». «Кстати, да, а почему мы не транслируем все в инфосети?» — спросила Лили. «Я же говорила об этом». «Нет, точно», — после паузы признала Луна. Сари говорила Эми. «Но все равно спрашивать о таком на восьмом выступлении, мы доверяли тебе», — сказала Тейлор, хмурясь. «А ты опять взялась за старое, это моя вина», — вклинилась Эми. «Ты загляделась на чьи-то ноги», — удивилась Лили. «На свои собственные», — провозгласила Сара. «Ты тоже могла бы рассказать», — огрызнулась Эми. «Так я загляделась на твои ноги». Шутки в сторону, голос Вики был серьезным. «Сворачиваемся». Загипнотизированные анасини вставали и расходились. Тейлор-воины быстро свернули шатер и сделали вид, что улетают, на самом деле опять спрятавшись под землю и отрезая себя от инфосети. Почти отрезая. 10 минут, с каждым разом все быстрее, заметила Лили. «Мы уже не успеваем проводить вторую часть представления». «Да, этак скоро власти объявят в розыск наш бродячий цирк», согласилась Эми. «Еще 2 представления и улетаем на гастроли в космос», вдруг объявила Луна. «Все же у анасины правда улучшенные организмы. У них уже начинает прорывать блокады и в инфосети поднимается волна, а планировалось одновременное объявление после 10 представлений, ну, вроде того», — Луна почесала лапой за ухом, — «чтобы за нами меньше гонялись. Так что там случилось секретного?» «Да не секретного, мы строили модели и оценивали влияние на живых, и как все это отразится в социологическом плане. Первоначальные расчеты, которые вы видели, оказались ошибочны, то есть не будет миллиардов загипнотизированных». Обрадовалась Тейлор и тут же нахмурилась. «А как же наш план?» «Как ни странно, но миллиарды загипнотизированных пойдут ему только во вред», — важно объявила Луна. «Люди, анасине, зеленые человечки, все должны верить, что действуют самостоятельно. Более того, они должны знать, что действуют самостоятельно», — пустилась в объяснение Сара, — «иначе все противодействие уйдет не туда. Цивилизации, такие могущественные, как создатели Луны или эти Анасау, они легко могут бросить огромные ресурсы и снять всяческие воздействия на население тысяч планет. Не говоря уже о том, что нам никогда не загипнотизировать эти 1000 планет, сама понимаешь». «Понимаю», — кивнула Тейлор. «Поэтому все вживую, без инфосети». Понимаешь, анасини должны искренне готовиться, но при этом должно быть некое минимальное число живых, обработанных заранее. Кто заранее будет писать в инфосеть, потом поддерживать и публиковать свои воспоминания о кровожадных инопланетянах, считая, что все было на самом деле. Если их будет слишком много, то власти раскусят все, они уже, собственно, подозревают, иначе не прилетали бы так быстро на места наших представлений. Если их будет слишком мало, то всплеска не будет. Вот мы и стараемся, и с злодеями подраться, и на единороге успеть покататься, перефразируя пословицу. «А чего сразу не рассказали?» «Я и правда забыла», — надула губки Эми. «У тебя и так много на сердце и душе», — вздохнула Сара. «Стоило ли волноваться еще? А потом мы улетели бы в космос, и там бы ты развеялась в действии. Разве мы не собираемся строить заводы? Или это опять из разряда анасини должны сами?» «Именно так», — снова взяла слово Луна. «Но и заводы мы будем строить. Автономные, вдали от обитаемых систем, со своими источниками энергии и роботами, для подстраховки. Дополнение к нашей основной деятельности, где мы будем убеждать всех, что полчища Тейлор-воинов уже готовится вторгнуться». «Нет, я понимаю, переделали на местный лад», — проворчала Тейлор, — «но все равно, каждый раз, как слышу, ощущение, что речь идет о ком-то чужом. или что я стала кем-то иным. Тогда мне казалось, что так будет лучше, ответила Луна. Мы готовимся вторгнуться и все. Индивидуальные полеты в космосе, без кораблей, взятие в плен рядовых Анасин, а также незаметное подсовывание мысли, что нужны средства защиты. Индивидуальные, дабы каждый мог быть боевой единицей, даже в космосе. Чертежи костюмов, процессы изготовления, они адаптируют их под себя, ну и дальше понятно. Ты же говорила, что энергии не хватит. Да, поэтому те, кто в костюмах, будут самой элитой. Но самое главное, упрощенный вариант костюма, защищающий от нашего гипноза и ментального порабощения. Ага, ага, кивнула Луна. На каждого-каждого они костюм не сделают, но начнут производство, отработают технологии, причем заранее. Не так, как у моих создателей, которые на ходу вынуждены были все изучать, придумывать и создавать. И за это им надо объявить вечную благодарность и поставить памятник, чтобы было видно из соседней галактики, с предельной искренностью сказала Тейлор. Они отдали свои жизни, чтобы другие смогли выжить, найти способ и победить. Луна совсем не по-кошачьи надула щеки, чихнула и кивнула. Не говоря уже о том, что всякие разные боевые штуки и корабли для отпора они тоже будут создавать и, то о чем уже говорили ранее, они просто будут готовы. Не спугнуло бы это сущности, вдруг куснула ноготь Сара. И это мы тоже обсуждали, они сочтут, что борются не с ними, наоборот, начнут раздувать все, дабы конфликт стал еще сильнее, чтобы потом под шумок развязать гражданскую войну, провозгласила Луна. Да, но я все равно немного нервничаю, откровенно призналась Сара. И поэтому же, Луна снова повернулась к Тейлор, костюмами надо изображать всякие штуки суперсил, неуязвимость и прочее, чтобы Анасини нашли способы противодействия, а затем убили нас, изумилась Тейлор. Если они найдут способы противодействия, мы тут же свернем выступление вживую, а сами способы тихо перепишем и сохраним. Тейлор было немного не по душе такое решение, но возражения она не находила. «Понимаю, почему вы не спешили рассказывать мне об этом», — кивнула она. «Ты не против?» — Тейлор опять задумалась. Ей упорно казалось, что такая милитаризация приведет к войне и куче убитых, но в то же время она осознавала, прилет китов приведет к войнам и еще большим кучам убитых. Она поняла, что ей не нравится в плане. Все строилось на том хрупком предположении, мол, если киты блокировали сигналы в сторону Анасау, то вскоре явится сюда на разборки. Не против, но нам нужна будет еще одна вещь. Не только защитные костюмы всем, но и постройка радаров, сканеров, как они там называются, чтобы обнаруживать китов повсюду. Лицо Сары вдруг приняло выражение «У меня есть гениальная идея, но я вам ее не скажу, особенно тебе, Тейлор, так как ты точно будешь против». «Хорошо», — кивнула Луна, — «надо будет подумать, как это подать, как детектор Ортейлор», — хохотнула Лили, «которые так огромны, что слипаются в одного огромного кита, ну или хотя бы китенка». Котенка, обрадовалась Эми, и единорожика. Вот чем надо было завоевывать их, добротой и милотой. Поздно баловаться генетическими экспериментами, когда крылья отвалились, неожиданно мрачно объявила Луна. Несколько дней спустя, Тейлор догнала корабль, помахала в сторону камеры и умчалась в глубины космоса. «Молодец», сообщила Луна по системе связи. «Получилось?» спросила Тейлор неуверенно. Без иллюминаторов и прильнувших к ним лиц трудно было оценить, что происходит внутри. Сканеры и всякие просвечивающие штуки давали сбой, все-таки корабли были защищены от различных воздействий из космоса. «Ага», — ответила Луна, попытавшись прищелкнуть языком на букве «Г». Вышло нечто вроде «МХХ». «Сообщают, что видели, так-так, усилим накал, Меркурий, твой выход». Автономные заводы манекенов пришлись как нельзя кстати. Целая армия Тейлор-воинов летела сквозь глубины космоса. Некоторые, в индивидуальном исполнении, кровожадно щелкали зубами и стреляли лазерными лучами в разные стороны. Отряд отделился, приближаясь к кораблю, и тот бросился на утек. «Сворачиваемся и уходим». Тейлор-воины слетелись в круг, открыли портал, и этот кусок космоса опустел раньше, чем прибыли силы Анасау. Еще несколько дней спустя. «Как мне этого не хватало!» — выкрикнула Тейлор в полете. «Кровожадного нападения на беззащитные планеты с целью сожрать всех жителей!» — хохотнула Меркурий. Тейлор-воины нападали, гонялись, хватали жителей этого городка на третьей планете какой-то пограничной системы, тащили и швыряли в свои корабли. Некоторых дополнительно гипнотизировали, чтобы потом рассказывали ужасов, но этой частью занималась Луна со своими подручными кашкоботами. полета и действий, не поддержала шутку Тейлор. Они щелкали зубами и изрыгали пламя, делали вид, что сейчас всех сожрут, гонялись с хохотом и обменивались репликами на местном языке, дополнительно нагнетая тревогу, мол, язык уже выучили, давно ведут разведку и все такое, ну и еще тянули время. Корабли прибыли. Почти взвизгнула Луна. Один, другой, третий, дюжина, сотня, флота на САУ прибывал, перекрывая собой небо. Теперь предстояла самая сложная часть, незаметно смыться, предоставив Анасинам освобождать своих сограждан. Манекены Тейлор-воины взрывали себя, попутно подбрасывая детали поддельных костюмов для изучения. Еле ушли в этот раз, утерла лоб Лили. Да, мы изрядно их расшевелили и мобилизовали, согласилась Луна. Пора звать остальных. Глава 13. Вот уж никогда не подозревала тебя, Тейлор, в зависти и жажде власти, прозвучал нежный голосок, руки обвили ее шею, и кто-то горячо задышал ей в ухо. Лили. Нежность голоса и поступков настолько контрастировала со словами, что Тейлор оказалась сбита с толку, отреагировала не сразу. «Я же говорила, что все не просто так», — воскликнула Сара. Тейлор вынырнула из раздумья и оглянулась, на мгновение даже решив, что она снова на земле, в штаб-квартире в сердце огромного Меллорна. Затем вспомнила все, где она находится, вспомнила даже то, что сама настояла на этом пластике под дерево, самую капельку уступив ностальгии. Сара, Тейлор Меркурий, в костюме синих и фиолетовых тонов, сверкая зелеными глазами, уселась напротив самой Тейлор. Лили, Тейлор Венера, в золотистых цветах, садиться не стала, просто встала рядом с Сарой. Вся ее наигранная нежность и любовь к Тейлор исчезли, сменившись серьезным выражением лица. То, что они обе были ниже ростом, компенсировалось тем, что Тейлор сидела за круглым столом, погруженная в собственные раздумья и переживания. «Так, Тейлор, сердце команды», — объявила Сара, не отрывая взгляда от нее, «а я тогда буду мозги команды». Тейлор видела, что обе подруги искренне переживают за нее, но никак не могла прийти в себя. Мысли стремились вернуться в прежнее русло, хотелось возразить, даже накричать, сделать что-то, чтобы показать им, что шутки тут неуместны. Тейлор осталась сидеть молча. «А я тогда кто?» — возмутилась Лили. «Второе сердце, было в этом что-то, раз она одно время словно соревновалась с Тейлор за место лидера, да и вообще выступала независимо и со своей кошкой, то есть котом Артемисом. Это уже мутант какой-то получается», — хихикнула Сара. «Нет, ты у нас будешь грудь команды». «Почему это?» — Лили невольно скосила глаза. «В груди любовное томление, ты мне явилась на мгновение», продекламировала Сара и помахала рукой. «Ну или что-то такое». «А, ну тогда ладно», успокоилась Лили. Тейлор молчала, наблюдая за ними. Подруги явно нервничали, как и сама Тейлор, только по другому поводу. В любом случае, Тейлор-воины прекрасно осознавали, что они не всесильны, переживали за многое, и все эти переживания выливались в такую вот внешне пустую болтовню, вроде и не по делу, съедающую массу времени, но помогающую в итоге им прийти к решению и начать действовать. «Погоди, а кто тогда Эми?» Тут же вскинулась Лили. «Ноги команды, и ее печень, но только на земле бед», — хихикнула Сара. «Почему это? Она же вроде не пьет. Печень регенерирует, очищает и выводит всякие токсины. В общем, выполняет целебную функцию, как сила панацеи», — пояснила Сара. «Будешь спрашивать про Вики?» «Да и так ясно», — ответила Лили, руки с могучими бицепсами, пресс с кубиками. Тейлор хотела возразить, но остановилась. Нет, выходил вполне целый организм, контуры его, но это же словно оставляло других Тейлор-воинов за бортом. Так как Тейлор как раз думал об остальных, в ней снова начали закипать неподобающие чувства. «Так что, сердце, давай, выкладывай, чего ты там омрачилась?» — сказала Сара. «У меня зависть и жажда власти», — буркнула Тейлор. «Эй, я пошутила», — воскликнула Лили, вскидывая руки. «Вот, сейчас, сейчас». Она чуть повела рукой, поверхность стола раскрылась, доставляя Тейлор дымящуюся чашку черного сладкого чая, все, как она любила. В цивилизации Анасау не было чая и кофе, конечно, но зато их составы имелись в памяти костюмов. Дальше все это было лишь делом программирования синтезаторов, которыми была оснащена эта новая база Тейлор-воинов, расположенная на огромном астероиде, замерзшем куске льда и камня, вроде Плутона, только не привязанного ни к одной звезде. Он мчался сквозь пространство куда-то, не обращая внимания, что на его поверхности завелись люди, заводы, роботы, кошки и робокошки. Мрачная, унылая и всегда темная поверхность, почти идеальное убежище для тех, кто хотел оставаться в пределах владения Насау, но не особо попадаться им на глаза. «Вот, мои горячие извинения», — провозгласила Лили, и Сара хихикнула. «Мне в ответ синтезировать тебе пирожное?» — проворчала Тейлор. Сердце стало черным и ворчливым, всплеснула руками Сара, и не хочет с нами дружить. «Кто не дружит с мозгами и грудью?» — заметила Лили и тут же сложила руки перед собой. «Извини, Тейлор, я правда не хотела». «Тейлор, ну она не переживала из-за груди. Уже. Почти. И вообще, спасение цивилизации на носу. Просто ты так омрачилась после слов Луны о том, что надо позвать остальных, и все чего-то ходишь мрачная, впадаешь в раздумья, бормочешь что-то под нос», — объяснила Лили. «Что мы должны были подумать, что меня обуяли зависть и жажда власти?» — саркастично спросила в ответ Тейлор. «Я все еще думаю, что это из-за токсида мрака», — вставила Сара. Тейлор поморщилась, так как отчасти в цель она попала. «Что, правда из-за него? Ну подумаешь, была там секс-кукла, ты же к ней даже не притронулась». «Возможно и стоило», — заметила Лили. «Не притронулась», — растерялась Тейлор. «А, ты не помнишь, ты заказала, а потом выбросила и потом ходила с таким виноватым видом, что я уж решила, что ты тайком заказала вторую куклу. Ну знаешь, бывает иногда у людей желание, чтобы любимый был повсюду», — затараторила Сара, «а тебе просто причудилось, что все было». «Да», — со вздохом ответила Тейлор. Сара и Лили хихикнули, и Тейлор прорвала. «Мы должны были спасать Анасин, должны были сражаться. А что мы делали? Развлекались, заказывали, то есть воровали, обманывали. Хотите знать, почему у меня такой мрачный вид? Потому что я не знаю, что сказать остальным, когда они придут в себя. Мы должны быть, Тейлор, воинами, а вместо этого, кем мы были? Тейлор сибаритками», — ответила Сара и пожала плечами. «И что с того? Но мы же, как теперь смотреть им в глаза? Что они подумают о нас?» «Подумают, молодцы, девчонки, мы тоже так хотим». Лили вскинула вверх руку, сжатую в кулак. «А нет», — встревожилась Тейлор. «Тогда тем более нельзя их звать. Почему это? А если их затянет в удовольствие, как нас, что мы тогда будем делать?» «Все понятно, комплекс перфекционизма и чувство вины из-за прошлого, а также обостренное восприятие несбывшегося», — вынесла Сара вердикт тоном профессионального доктора и повернулась к Лили. «Что думаете, коллега, хороший сеанс щекотушек сможет спасти пациента?» «Думаю, не трех сеансов, а также хороший маникюр и свидание с кем-то не женского пола, кто смог бы провести закрепляющий сеанс щекотушек», — подхватила Лили. «Да ну вас», — надулась Тейлор и сложила руки на груди. «Я же серьезно». «Ну а мы весело», — отозвалась Сара, затем вздохнула. «Ладно, давай серьезно. Как думаешь, Тейлор, остальные Тейлор-воины нет, Тейлор Юпитер, Тейлор Нептун и Тейлор Плутон, они уже пожили, повидали всякого, у них больше опыта сражений, да они», — воскликнула Тейлор, не находя слов. «Тогда почему они не отправились сюда? Потому что на земле остались еще дела». «Нет, Тейлор, им это даже не пришло в голову, только тебе пришло, потому что ты, сердце команды», — голос Сары звучал так, что в другой раз Тейлор заподозрила бы насмешку. «Горячее, открытое, импульсивное сердце, желающее спасти всех, а мы, лишь помогаем тебе, потому что без тебя не было бы этого порыва, импульса, желания помочь тем, кого ты никогда не видела. Может, мы и не победим китов, всякое может быть, но без тебя мы даже не начали бы стараться». Тейлор подвигала челюстью, словно перетирала зубами слова Сары, затем спросила хмуро: «К чему ты ведешь?» «К старшим Тейлор-воинам. Они старше, умнее, опытнее, циничнее, чего уж там, но именно поэтому они знают, что им нельзя вставать во главе, иначе выйдет второй котел, который старался, но все маневрировал, готовился, не замечая, как по дороге теряет цель. Потом пришла ты и победила. Без них ничего не вышло бы, как и у них без тебя», — кивнула Сара. «Мы и они должны действовать вместе, быть командой, иначе у нас ничего не выйдет. Сердце и порывы без опыта и ума, и ум с опытом без горячего сердца и желания помочь. Они знают, что молодость импульсивна, горяча, может натворить всякого. Да что там, я уверена, у них у всех в молодости были такие поступки, о которых они до сих пор жалеют. Ты думаешь, они ждут от тебя идеального исполнения, чистоты и открытости, поступков без промахов?» «Да», — не слишком охотно ответила Тейлор. «Ошибаешься. Они ждут, что ты будешь собой, Тейлор Мун, несущий возмездие во имя Луна. Кровь прилила к лицу Тейлор, как и в прошлые разы, когда она вспоминала об этой ошибке своего дебюта, приведшей к огромному недопониманию в итоге. Конечно, все закончилось хорошо, но Тейлор посмотрела на Сару с подозрением, что та не просто так вспомнила об этом промахе. «Да, я не просто так вспомнила о том», — кивнула Сара. «Ты ошиблась, и что с того? Ты все равно осталась Тейлор Мун, которая в конечном итоге спасла всех. Да, на пару с Луной, мы помогали тебе, бла-бла, это все частности. Если бы Луна, приземлившись, нашла кого-то другого, вся история Земли могла пойти по иному пути. Допустим», — неохотно сказала Тейлор, — «но мы доберемся до финала сегодня, доберемся, главное не торопиться, слово за слово, чтобы потом бац и готово. Чтобы не было недопонимания из-за недостатка внимания», — начала ритмично напевать Сара, покачиваясь на стуле. «Поверить не могу, что вы до сих пор играете в эту реприфмовалку», — закатила глаза Тейлор. «Объяснение Сары можно пережить. Объяснение в виде рэпа лучше бежать». «Ладно, ладно, никакого веселья с тобой», — проворчала Сара. «Так вот, старшие Тейлор-воины знали о твоих промашках, но также знали, к чему ты пришла в итоге. Да, ты несовершеннолетняя, но ты уже прошла нужный путь однажды. Там, на земле Бет и остальные поверили тебе и даже не сомневались, что ты сможешь пройти его здесь, в неизвестности космоса. Да, оступилась пару раз, и что с того? Все оступались. Важен результат. Спасение всех», — кивнула Тейлор. «Думаешь, мы сможем?» «Мы, может быть, и нет, но на это у нас и есть остальная часть команды. Поэтому Луна заговорила о том, что надо позвать остальных, что пришло время», — Сара покрутила рукой. «Не скажу Армагеддона, но пришло время опыта старшей команды и пришло время нам действовать вместе. Они поверили в тебя, теперь ты поверь в них. Что они не усомнятся в тебе и не будут ставить тебе, ладно? Не будут ставить нам всем на вид этот месяц развлечений. Что они не поддадутся соблазнам Анасау, а если поддадутся, то мы их вытащим, как ты вытащила нас. Ты и правда так думаешь, конечно. Но чтобы знать наверняка, для этого есть только один способ. Притащить их всех сюда и чтобы они лично тебе сказали. Тогда ты поверишь, я...» Тейлор замолчала. «И опять все понятно», кивнула Сара. «Ты сомневаешься, колеблешься, перепроверяешь сама себя, верным ли путем идешь. Еще один повод отпустить тебя первой, ибо старшие Тейлор-воины начали бы действовать, не сомневаясь и не колеблясь. Вот видишь, и это привело бы их к краху», — припечатала Сара. «А ты сумела, удержалась и удержала нас. Видишь, как все сходятся одно к одному. Тот, кто пер бы вперед без сомнений, погубил бы всех. Тот, кто сомневался бы во всем, с ним мы никуда не сдвинулись бы. С тобой же мы не спешим действовать, но когда начинаем, то знаем, что действуем правильно, ибо нас ведет сердце». Тейлор смутилась. «Ты думаешь, что мы тут все гении, что ли?» — вдруг возмутилась Лили. «Мы все остались без суперсил, не забывай. И что? А то, что мы точно так же не знаем, что там впереди. Не знаем, каков будет путь, правильно ли мы идем. Ты думаешь, что старшие справились бы лучше, не допустили наших ошибок?» Тейлор кивнула. «Вот и зря ты так думаешь. Прошлый опыт только сбил бы их еще больше. Сколько раз я это видела, когда взрослые действовали по своему опыту, применяя его к новым обстоятельствам. Но кто из них смог бы подготовиться к визиту в цивилизацию, стоящую несоизмеримо выше нас по развитию? Никто из них не смог бы. А теперь мы проложили им путь, проложили, благодаря тебе, Тейлор. Вот увидишь, они поблагодарят тебя, так что не сомневайся». «Хорошо, не буду», — ответила им Тейлор. «Пойдем открывать портал, не все так просто», — сказала Сара. «Помнишь, в нас стреляли из гигантской пушки, накачивали портал энергией, так как мы прыгали слишком далеко? Здесь все еще сложнее, надо не просто открыть портал обратно, благо у нас есть координаты, но и удержать его открытым достаточно времени, чтобы Тейлор-воины успели собраться и перейти сюда. Открыть его еще раз, в Анасау засекут такой всплеск энергии, не примчатся моментально, поэтому мы и выбрали этот планетоид, но все равно пришлют флот, так что у нас будет только одна попытка, потом надо будет удирать и обосновываться на новом месте. Да-да, там тоже можно обустроить все заново, но время, ты права», — вскочила Тейлор. «Время, мы столько потеряли его из-за меня, только не начинай заново». «Нет, я не буду винить себя. Давайте действовать и призовем сюда остальных Тейлор-воинов». Глава 14. Тейлор-воины сошлись в круг и взлетели, взявшись за руки. Луна в центре прикусила кобель, и шерсть на ее теле встала дыбом. «Открываем!» — крикнула она, испуская из глаз лучи света. Тейлор слегка дрожала и нервничала. Портал обратно на землю бед. В то же время это странно успокаивало. Если смогут сейчас, то смогут и потом, смогут вернуться домой. Подхватили с той стороны. Торжествующе провозгласила Луна. «Вот что значит опыт», — подумала Тейлор. Портал из точки превратился в овал, и через него ступила прекрасная женщина. «Тейлор Плутон, как-то вы слишком быстро», — сказала она с теплой улыбкой. Взгляд ее пробежался по Тейлор-воинам, отдельно остановившись на самой Тейлор, и Александрия подмигнула ей. «Нет, Тейлор не стала падать в экстазе, но все же, когда героиня, которой ты восхищалась в детстве, подмигивает тебе, словно равный, это что-то да значит, верно?» Страхи и опасения Тейлора и безраненные Сары окончательно умерли и развеялись невесомой пылью. «5 минут портал продержится», — уточнила Плутон. «Ход сутки, но у нас не слишком много времени по другим причинам», — ответила Луна за всех. «Так мы и подумали», — кивнула Плутон. «Нам потребуется только 5 минут. Сильнейшие движки уже получили сигналы и доставляют остальных Тейлор-воинов сюда. Вся Земля сейчас замерла в ожидании, и это не пафосное преувеличение. Похоже, на Земле бед тоже успели немало», — подумала Тейлор. «Сигнал устойчивый, все в порядке», — полузабытый голос дракон, ставший Тейлор Уран. «Тогда вперед», — голос Нарвал, Тейлор Юпитер. Через портал прошла София, ставшая Тейлор Сатурн. Выглядела она изрядно лучше, чем на Земле бед, — подумала Тейлор, так и не припомнив в точности, сколько дней прошло. «Кто пустил в портал детей?» — хихикнула Сара. «Эй!» — возмутилась Виста, она же мисси Байрона. Она же Тейлор-малышка. Но если там на Земле это было лишь пиар-ходом, то здесь она явно находилась в Тейлор-костюме. «Теперь я настоящая Тейлор-малышка», — провозгласила она. «И это хорошо, так как планеты у нас кончились еще на Земле», — мрачно заметила Лили. «Кстати, Тейлор, если ты вдруг не в курсе, то все считают ее твоей дочерью», — добавила Плутон. Тейлор покраснела, едва не разорвала портальное кольцо, ощутила, как откуда-то из глубин сердца бьет волна жара. «Дочка, с кем? С Мраком? Вообще-то это просто шутка, не верь ей», — сказала Нарвал, выходя из портала. «Шутка?» — недоверчиво присвистнула Лили. «Да, наша ледяная принцесса оттаяла и теперь шутит», — ухмыльнулась Юпитер в сторону Плутон. «Иногда очень мрачно», — добавила София, оглядываясь. По голосу ее нельзя было сказать, одобряет она это или нет. «Все последние инструкции отданы, автоном запущен», — сказала дракон Уран, выходя из портала. Ее кибертело стало еще прекраснее и прямо дышало мощью. Следом проскользнул Артемис, подлетел к Лили и словно обвился вокруг шеи. «Можно закрывать портал?» «Погодите!» — вырвалась из груди Тейлор. «Закрывать? А как же?» Она осеклась, все шарила взглядом по порталу, словно ожидала, что оттуда вылетит Мрак. «Токсида Мрак!» «Закрываю!» — отозвалась Луна, прерывая контакт. «Извини, Тейлор!» — на лице дракон была написана искренняя печаль. Колин тоже рвался с нами, даже обосновал научно, что на каждую пятерку Тейлор-воинов должен быть один токсидомрак, но ничего не вышло. «Время», — бросила Луна, постукивая лапкой. «Надо сворачиваться и перемещаться, пообщаться можно и потом». «У вас проблемы?» — встревожился Артемис и подлетел к Луне, хотя в том не было никакой необходимости. Моментальный обмен информацией, и Артемис кивнул. «Да», — добавила дракон, явно тоже включившаяся в обмен. «Надо перемещаться. Теперь мы сможем открывать порталы дальше, объединив силы Тейлор-костюмов и внешняя подпитка». Собственно, Тейлор-воины и так могли перемещаться куда угодно в пределах цивилизации Анасау, просто потом требовалась подзарядка иногда, но дело было в другом. «Мрак, Брейн, так это что, скрытый сексизм?» — вдруг спросила Сара. «Стены помещения, где они открывали порталы, исчезли. Все превратилось в огромную пещеру, ангар, куда уже спешили бесчисленные роботы-манекены, принося все необходимое для начального обустройства на новом месте». Дракон присвистнула восхищенно, тоже включилась в процесс. «Как все это надоело еще на Земле», — вдруг закатила глаза Нарвал. «А почему Тейлор-воины только женщины? Вы радикальные феминистки, поэтому вы убили сына, идеального мужчину». Сара не выдержала и расхохоталась, к ней присоединилась Вики. «Эмма передает привет», — бросила София, приблизившись к Тейлор. Поток роботов уже прервался, теперь они сами карабкались на гору вещей, присоединяясь к ним. «Собрались!» — крикнула Луна, отдавая команду еще и через интерфейсы костюмов. «Снова открываем портал, в этот раз без внешней подпитки и вдевятером. Эй, снова возмутилась Виста, я тоже в деле. Тейлор посмотрела на нее безумно, не зная, как все это объяснить и опасаясь спрашивать. Но почему, если она здесь, не смог прибыть Мрак? С ней все в порядке? Спросила Тейлор у Софии, лишь бы отвлечься от дурных мыслей. Спит с твоим изображением в обнимку, хохотнула та, а иногда с моим. Тейлор моргнула, не зная, как трактовать все это, а София вдруг расхохоталась и хлопнула ее по спине. Неудивительно, что тебе доверили спасать всех, ты такая наивная и доверчивая. Наверное, останься ты на земле, переводила бы котят через дорогу и снимала бабушек с деревьев. Тейлор хотела возмутиться, но София уже заливалась беззвучным хохотом. Затем стало не до разговоров, они разлетелись в разные стороны и, как выяснилось, две пятерки Тейлор-воинов, вместо девяти, облегчили работу. Портал в портале в каком-то смысле, пятерка Тейлор внутри, прибывшие, снаружи, координируемые Артемисом. Портал вспыхнул и раскрылся, практически засосал в себя все вещи и роботов, и следом за ними сквозь сияющий, уменьшающийся овал пролетели Тейлор-воины. «Хотя бы солнце есть», — вздохнула Эми. Тейлор покосилась на тусклую громаду, закрывающую собой половину неба, но совсем не греющую, и тихо вздохнула. Эми была права, даже такое светило лучше, чем полное его отсутствие и, пожалуй, даже тусклый и слабый мрак был лучше его отсутствия. Роботы разлетались и катились в разные стороны, зарывались в почву, начиная работы. Вспышки лазеров, рокот моторов, треск раскапываемой почвы. Вики Юпитер уже трещала с Нарвал о семье, о новой волне, и печаль Тейлор слегка усилилась. «Слушай, ну так нечестно», — вдруг ткнула ее в бок София. «Если ты не будешь реагировать на мои шутки и подколки, то какой в них смысл? Тебе кто-нибудь говорил, что ты ведешь себя как парень?» — спросила Сара, подлетая ближе. «Постоянно, едва я начинала доминировать в постели», — оскалилась София. Тейлор мысленно вздохнула, поискала глазами Висту. Та энергично помогала роботам, махала руками, командовала, рыла, в общем, управляла Тейлор костюмом. «Так вот, хоть раз в жизни не доминируй и веди себя, как девушка. Хуже того, веди себя как подруга». «Интересная мысль», — демонстративно огладила подбородок София. «Надо будет попробовать, подруга. Хочешь подоминировать?» — усмехнулась Сара. «А ты считаешь, что ты этого недостойна?» «Достойна доминирования? Хорошо, подчиняйся мне, младший Тейлор-воин». «Да нет же, я буду доминировать над тобой. Физически разве что и то сомнительно». «Почему это? Видишь, я уже интеллектуально доминирую, а ты даже не можешь понять, что в Тейлор-костюмах мы все равны и у меня больше опыта обращения с ним, ведь суперсилы здесь отсутствуют». Сара оскалилась в самодовольной улыбке, поиграла бровями. «Вот я тебя и отдоминировала, как тебе понравилось. У нас были тренировки без суперсил», — возразила София. «ПССТ», — отозвалась Сара с таким звуком, словно спускала колесо. «Мы на Луне строили базу, когда ты еще даже не знала, что такое Тейлор-костюм». София засопела, Тейлор смотрела настороженно. Да, она вручила Тейлор-костюм Софии, практически против воли всех остальных, чтобы только помочь ей. Помощь лучшей подруге Эммы, которой суперсила слишком давила на мозг, пробуждала агрессию. «Зато я побеждала всех в соревнованиях», София провела рукой, на мгновение демонстрируя свое настоящее, чернокожее тело, исключительно мощью своего тела, без суперсилы. «А что ты могла без нее?» «Хватит, хватит, хватит», — вмешалась Тейлор. «Не хватало нам еще расизма в космосе. И шуточек о том, кто лучше стреляет, а кто лучше бегает», — подхватила Сара со всей той же нарочито самодовольной улыбкой. «Так что да, давай, Сатурн, вот тебе шанс на интеллектуальное доминирование, поведай нам, откуда здесь взялась Тейлор-малышка и почему не явились Мрак и Оружейник». «Да ты практически сама ответила на этот вопрос», — усмехнулась уголком рта София. «Оружейник так рвался, что чуть сам не порвался. Но всей мощи Земли, победившей сына и начавшей мирное строительство, всей мощи дракон с ее искусственным интеллектом, всей мощи, мы уловили», — вставила Сара. «В общем, всего этого хватило на один костюм. Полкостюма, в сущности, и работы, ну не то, чтобы прекратились, их приостановили». «Понятно», — снова Сара опередила Тейлор. «Все равно, что делать его из алюминия в те времена, когда он обходился дороже золота и его было предельно мало. Промышленность, аккумуляторы, материалы, даже с силами технарей, все это слишком отставало, поэтому вышел лишь один полукостюм ручной работы. «Да», — немного удивленно ответила София. «Так ты знала, интеллектуальное доминирование в космосе», — пропела Сара, изображая оперную диву. «Запасных костюмов не было, кроме того, что оставили как образец, провели опыты по их слиянию, ну и Виста выступила в роли подопытной мысли», — не слишком умело скаламбурила София. «Раз уж все равно проходила везде, как Тейлор-малышка, оружейник там что-то еще миниатюризировал, но силы технарей не слишком применимы за пределами действия силы», добавила Тейлор Уран-дракон, появляясь рядом, поэтому он сам понял, что его костюм Токсида Мрака просто не заработает здесь, или быстро выйдет из строя и его не удастся починить. «Мы могли бы снабдить их скафандрами, а потом подогнали бы Тейлор костюмов», вдруг захохотала Сара во весь голос. «Был бы у нас Тейлор Мрак и Тейлор Оружейник». Дракон искренне огорчилась и сказала: «Об этом мы не подумали. Но все равно, была проделана огромная работа, и даже если бы вы не открыли портал, года через три мы бы начали производство своих костюмов».